Глава 18. Прием оказался хуже, чем Блэр могла себе представить. Все время подбегали какие-то люди, которые с исчезновением Хьюстон, казалось, не знали, что им теперь делать. А еще нужно было познакомиться с сотней родственников Ли, только и говоривших о необычайном событии — подмене близнецов. Опал начала распространять слух, что муж Хьюстон увез ее на белом коне, и все молодые леди зашептались, что Кейн самый романтичный мужчина. А Блэр все время думала только о том, что рада неудавшейся замене, потому что ей не придется проводить брачную ночь с Таггертом. Какой-то человек стал спрашивать ее, как сервировать огромную голову сыра, размером с колесо, и фунтов 100 весом. В этот момент среди гостей она заметила наблюдавшего за ней Ли, и по всему ее телу разлилось тепло. Что бы она ни говорила, но ночь с Ли, против этого она ничего не имеет. Он пробрался к ней через толпу гостей, дал несколько кратких указаний насчет сыра и потянул Блэр за собой в сад, подальше от людей. Слава богу, через все это нужно проходить только один раз в жизни. Ты видела, что мистер Гейтс прослезился? Она почувствовала себя так хорошо рядом с ним, вдали от шума толпы, и захотела, чтобы он поцеловал ее. Возможно, он счастлив, что я в конце концов покидаю его дом. Он сказал мне, что теперь может спокойно вздохнуть, потому что уверен, что ты будешь счастлива. Теперь ты выполнишь обязанности женщины, данные от Бога. У тебя хороший муж, это я, который будет о тебе заботиться. И, наконец-то, ты будешь удовлетворена. От его взгляда ей стало совсем хорошо. — А как ты думаешь? — Ты будешь удовлетворена со мной? — спросил он хриплым шепотом и придвинулся к ней. — Доктор Вестфилд, телеграмма! — раздался мальчишеский голос, и через секунду посыльный стоял перед ними, нарушив их уединение. Леандр дал мальчику монетку и предложил, не стесняясь, угоститься всем, чем захочет. Затем распечатал телеграмму, не отводя глаз от Блэр. Но в следующее мгновение листок бумаги полностью поглотил его внимание. — Я сверну ей шею, — тихо сказал он. Лицо его начало покрываться краской ярости. Блэр взяла телеграмму у него из рук. — Мы с Аланом Хантером только что поженились, ТЧК. Пожалуйста, скажи папе и Блэр, ТЧК. Я вернусь через 3 недели, ТЧК. Не сердись, ТЧК. Люблю, Нина. — И все этот интриган, — начал Ли. — Мы с отцом найдем ее и... Блэр прервала его. — И что? Они уже поженились. И потом, чем плох Алан? Из него выйдет хороший муж. Ярости Леандера как не бывало. — Согласен. Но почему она не осталась здесь? Почему все сделала тайно? Почему она бежала, словно была опозорена? Мы с Ниной дружили всю жизнь. Полагаю, она испугалась меня. Я ведь вышла совсем не за того, за кого собиралась. Поэтому, возможно, она подумала, что я рассержусь, что Алан бросил меня на вокзале. Не сомневаюсь, что он оставил меня ради Нины. Леандр прислонился к дереву и достал из кармана сигару. Ты так спокойно об этом говоришь. Я ведь дал тебе возможность уехать. Ты могла вернуться в Пенсильванию. Ты могла? Позже Блэр поняла, что именно в эту минуту она полюбила Леандера. Он делал из себя посмешище, чтобы завоевать ее, и говорил, что ей было не обязательно выходить за него, что она могла уехать. А что бы ты сделал, если бы я села в поезд? Я помню, как ты тряс меня и говорил, что я выхожу за тебя замуж, и мое мнение в расчет не принимается, мягко сказала она и встала перед ним. Вокруг нее громоздились ярды восхитительного атласа. Бусы нежно мерцали в полумраке сада. Он недолго смотрел на нее, швырнул сигару на землю, прижал Блэр к себе, обнимая все крепче и пытаясь слиться с ней в одно целое. Он положил ее голову себе на плечо и чуть не задушил, обхватив ее, как мать, нашедшая потерявшегося ребенка. «Но ведь ты выбрала его. Ты пошла на вокзал, чтобы уехать с ним». Блэр пыталась высвободить себя и Фату из его рук. Ей хотелось посмотреть на него. «Все позади», — сказала она, глядя в его глаза и думая о человеке, скрывающемся за этим красивым лицом. Она вспомнила, как много раз видела его спасающим чью-то жизнь. Особенно ей запомнился тот случай, когда привезли старого ковбоя, которого помял бык. Ли ничем не мог помочь этому человеку, он умер на операционном столе. И Блэр была уверена, что видела слезы на глазах Ли. Он сказал, что знал его много лет, и ему тяжело думать, что его больше нет. И вот теперь в его объятиях она поняла, что сделала правильный выбор. Аллен и она в действительности не любили друг друга. И дело не в том, что он поставил ее перед выбором, а сам уехал с другой. Она вспомнила, какое почувствовала облегчение, когда он так и не появился. «Сколько всего произошло между нами», — сказала она, проводя рукой по его щеке. Как приятна его близость! Ей так хотелось этого с той самой ночи. Отныне и навсегда он принадлежит ей, только ей и никому другому. «Сегодня мы все начинаем заново, и я хочу, чтобы у нас было легко на душе. Мы хорошо работаем вместе, и у нас есть еще много общего», — сказала она, слегка касаясь бедром его ноги. «Я хочу, чтобы наш брак удался. Я хочу, чтобы у нас были дети. Хочу, чтобы мы продолжали работать вместе. Я хочу, чтобы мы любили друг друга». Последние слова она произнесла не совсем уверенно, потому что он всегда говорил, что желает ее. Любовь же ни разу не появлялась на сцене. «Дети», — пробормотал он, притягивая ее к себе. «С детей мы и начнем». И принялся целовать ее, как будто они не виделись целую вечность. «Вот они где!» — раздался чей-то голос. — Ну-ка, прекратите! У вас впереди целая жизнь. А сейчас вернитесь к гостям. Свадебный торт ждет вас. Блэйр отстранилась от мужа. Еще несколько минут его поцелуев, и она бы покатилась с ним по траве. Она уже убедилась, что он имеет над ней полную власть. Ли со вздохом взял ее за руку и повел назад к гостям, заполнившим большие и ровные лужайки в саду Таггерта. После того, как торт был разрезан, гости разъединили молодоженов. Женщины забросали Блэйр сотни вопросов о том, куда подевалась Хьюстон. «Этот человек заставил мою дочь потерять голову», — с притворным огорчением сказала Апал. «Что ж, обе мои дочери нашли себе настоящих мужчин, знающих, чего они хотят». «Мама», — сказала Блэйр, протягивая тарелку, — «попробуй ветчину». Потом наклонилась так, чтобы слышала только Апал. «Теперь я знаю, где Хьюстон. И ко мне вернулась способность действовать». Апал улыбнулась женщинам, взяла у Блэйр тарелку и подмигнула ей. Блэйр со смехом удалилась, оставив мать хвастаться зятьями. К вечеру в библиотеке устроили танцы, и, естественно, Леандер и Блэйр должны были их открыть. Несколько человек спросили, не она ли, вместо Хьюстон, была с Леандером на том приеме у губернатора. Блэйр и Ли таинственно улыбнулись, и он закружил ее в танце по блестящему паркету. «Пора бросить всех этих людей и отправиться домой. А то, боюсь, я не дождусь, когда смогу сделать тебя своей», — прошептал он, обнимая ее в танце. Блэйр даже не кивнула, а только набросила шлейф на руку и, быстро покинув помещение, поднялась наверх переодеться в обычную одежду. Апал вышла вместе с ней, чтобы помочь дочери, и хранила молчание, пока Блэйр не встала у двери, приготовившись идти. «Леандер хороший человек. Я знаю, что у вас не все было гладко, но думаю, что он будет тебе хорошим мужем», — сказала Апал. «А я ему женой», — ответила Блэйр, выглядевшая ослепительно, в костюме цвета электрик, выбранном для нее Хьюстон. «Я думаю, что он будет самым лучшим мужем». «И я знаю, что он будет лучшим любовником», — подумала она. Затем быстро поцеловала мать и сбежала вниз по ступенькам навстречу Леандеру. Они покинули особняк Таггерта и поехали к хорошенькому маленькому домику, который будет теперь их жилищем. Но как только они оказались вдали от толпы, робость и неуверенность охватили Блэйр. С этой минуты и навсегда ее жизнь связана с мужчиной, которого она знает только с профессиональной стороны. А что это за человек? Что еще его интересует, кроме медицины? Перед входом Ли поднял ее на руки, перенес через порог и, посмотрев на ее бледное лицо, сказал: «Ты не похожа на женщину, рисковавшую жизнью, чтобы спасти подбородок того мужчины от заражения. Ты что, боишься меня?» Блэйр не ответила. «Что тебе поможет, так это шампанское. И мы оба знаем, к чему оно приведет. Ты не забыла?» Он опустил ее на пол в холле и пошел в столовую. Блэйр еще не видела дома, поэтому пошла в другую сторону и попала в гостиную. За гостиной располагались уютные комнаты для гостей. Мебель была темная, тяжелая, но комнаты все равно выглядели приятно. Стены в них были оклеены бело-голубыми полосатыми обоями с каймой из бледно-розовых роз под потолком. Она села на обитую атласом софу. Вошел Леандр, неся на подносе два бокала и бутылку в серебряном ведерке. — Надеюсь, дом тебе понравится. Его обставляла Хьюстон. Боюсь, меня это не слишком волновало. Он сел на другой край софы, очевидно чувствуя состояние Блэйр. — Он мне нравится. Я мало смыслю в убранстве домов, а Хьюстон понимает в этом гораздо больше меня. Наверное, я в любом случае попросила бы ее помочь мне. А у нее теперь дом Таггерта. — Ну как, вы объяснились? Шампанское подействовало на Блэйр расслабляюще, и Ли снова наполнил ее бокал. Хьюстон сказала, что она полюбила Таггерта. На лице Блэйр отразилось недоверие. Не могу представить свою сестру рядом с этим громогласным, несносным мужланом. — Почему она предпочла его тебе? В растерянности она умолкла. Ли улыбался. — Я благодарен тебе за комплимент. Он потянулся к ней и стал играть с локоном, выбившимся из безупречной, уложенной Хьюстон прически. Потом медленно начал вынимать из волос шпильки. — Противоположности всегда притягиваются. Посмотри на нас с тобой. Я прекрасный хирург. А ты будешь прекрасной женой и матерью, и будешь аккуратно складывать мои носки, следить за тем, чтобы наш дом стал местом, куда мужчина может прийти после работы и... Блэйр чуть не поперхнулась шампанским. — Ты ждешь, что я оставлю медицину, чтобы стать домохозяйкой? Фраза вылетела как выстрел. — Из всех нелепостей, когда-либо мною слышанных, это самое нелепое. Разозлясь, она со стуком поставила бокал на маленький столик и поднялась. Я всегда пыталась убедить Хьюстон, что ты похож на Гейтса, но она и слышать ничего не хотела. Она говорила, что ты совсем не такой. Вот что я тебе скажу, Леандр Вестфилд. Если ты женился на мне в надежде, что я брошу медицину, давай отменим все, не откладывая. Леандр сидел на софе, а она стояла над ним, все больше и больше возмущаясь. Не прерывая ее, он медленно поднялся и встал перед ней. Когда она начала успокаиваться, он улыбнулся. «Думаю, тебе еще предстоит узнать меня. Не понимаю, почему ты так склонна верить самому худшему обо мне? Но надеюсь доказать тебе, что ты ошибаешься. И всю оставшуюся жизнь я собираюсь учить тебя. Но до завтра уроков не будет», — закончил он, обнимая ее и притягивая к себе. Блэйр прижалась к нему, и когда их губы слились, она поняла, что хотела бы никогда не покидать его объятий. Еще она поняла, что ничего о нем не знает. Не знает, почему он захотел жениться на ней. Не уверена, что он действительно считает ее врачом, что ему и в самом деле хорошо с ней. Но сейчас ей было все равно. Она думала только о его руках, о близости его тела, о тепле, исходящем от него и наполняющем ее божественными ощущениями. «Я так долго ждал этой минуты», — сказал он, наматывая на руку прядь ее волос, а другой — лаская ее щеку и шею. «Иди наверх и приготовься. Я буду джентльменом только сегодня ночью. Больше это не повторится. И не смотри так на меня. Иди. Я уверен, что твоя сестра купила тебе необыкновенную, но подходящую ночную рубашку для этой ночи. Так что иди примерь. У тебя есть около 10 минут». Блэйр не хотелось уходить от него. Она поднялась наверх по узкой винтовой лестнице и прошла в спальню. На втором этаже было 3 спальни — хозяйская, для гостей и уютная детская. Ее одежда была развешана в шкафу, а обувь поставлена рядом с обувью Леандера. И на секунду у нее перехватило дыхание. Она никогда не видела ничего более интимного, чем эта составленная рядом обувь. На постели лежал и в самом деле изумительный пеньюар из белого шифона, рукава и подол, украшенный лебяжьим пухом, а завершала картину белая атласная ночная сорочка. Блэйр покачала головой, напуганной экстравагантностью одеяния, но тут же почувствовала, что умирает от желания надеть его. Иногда она ощущала разочарование из-за кажущейся бесполезной жизни Хьюстон, но эта свадьба заставила ее восхищаться сестрой, как никогда раньше. Сама по себе свадьба предполагает составление поистине военного плана, и ни одна мелочь, какой бы незначительной она ни казалась, не ускользнула от внимания Хьюстон. Она даже не забыла дать указание перевести в этот дом одежду сестры. Блэр еще только наполовину облачилась в пеньюар, когда вошел Ли, но по выражению его глаз она поняла. Ему безразлично, что изысканная одежда весьма небрежно свисает с ее плеч. В долю секунды он оказался рядом с ней и крепко обхватил ее. Его движения были так стремительны, что Блэр сделала шаг назад, наступила на подол и упала вместе с Ли на кровать. Клочки лебяжьего пуха облаком взметнулись в воздух. Оба рассмеялись. Ли перекатился на постели, не выпуская ее из рук, осыпая поцелуями, щекоча и заставляя посмеиваться от удовольствия. Прелестный пеньюар был скинут, и она осталась в тонкой атласной сорочке, а он покусывал ее за плечи и рычал, как медведь, смешая ее еще больше. Его руки скользили по всему ее телу, вызывая у нее притворный протест. В самый разгар любовной игры внизу зазвонил телефон. — Что это? — спросила Блэр, поднимая голову. — Я ничего не слышу, — пробормотал Леандр, целуя ее в шею и опускаясь все ниже. — Это телефон. Ли, тебе придется ответить. Может, кто-то заболел, и ему нужна помощь. — Пусть тот, кто беспокоит человека в его брачную ночь, получит по заслугам. Блэр оттолкнула его. — Ли, ты шутишь? Когда ты стал врачом, ты сделал это потому, что хотел помогать людям. — Но не сегодня, не в эту ночь. Он попытался снова обнять ее, но она сопротивлялась, а проклятый телефон продолжал звонить. — И зачем я женился на враче? — проворчал он, поднимаясь, натягивая одежду и кидая на Блэр взгляды, заставляющие ее отворачиваться. — Никуда не уходи, я сейчас вернусь, — сказал он, выходя из комнаты. После того, как убью того, кто звонит. Как только он снял трубку, телефонистка начала извиняться. — Мне очень неприятно беспокоить вас именно сегодня ночью, — начала она. — Но это ваш отец, он говорит, что случай срочный. — Хорошо, если так, — ответил Ли. Потом она соединила его с Ридом. — Ли, ни за что бы не побеспокоил тебя, но это очень срочно. У Элия Смита инфаркт, он умрет, если ты не приедешь. У Леандера перехватило дыхание. Имя Элия Смита было условным сигналом о неприятностях на шахте. Риду часто приходилось звонить сыну в больницу, и они разработали целую систему условных фраз. Чем только не болел несчастный мистер Смит. От отравления до оспы. Но инфаркт значил самое худшее. Беспорядки. Ли перевел взгляд в сторону комнаты, где его ждала невеста. — Сколько у меня времени? — Ты был нужен еще час назад. — Ли, не ходи. Пусть в этот раз поедет кто-нибудь другой. — Да? И кто же? — резко ответил Ли, злясь в душе на отца. За пределами шахтерских поселков больше никто не знал о том, что там происходит. И Ли нес ответственность за любое возможное восстание с тех пор, как стал проводить туда агитаторов. — Я постараюсь управиться как можно быстрее, — сказал Ли и повесил трубку. Поднимаясь наверх с ощущением, что в его жизни случилось самое ужасное, он вдруг осознал, что должен объяснить Блэр, почему он уезжает. Он больше не был отчитывающимся только перед собой холостяком. Теперь у него была жена, которая заслуживала доверия. На мгновение он почувствовал себя таким несчастным от того, что не мог солгать. Обстоятельства не позволяли сказать правду. Ведь Блэр, с отсутствующим у нее инстинктом самосохранения, обязательно настоит на том, чтобы отправиться с ним. Но в отличие от себя, он не мог подвергать ее опасности. Лучше всего побыстрее выбраться из дома. Он никогда не двигался с такой скоростью, на глазах у него чуть не выступили слезы, когда он взглянул на полураздетую Блэр. Она была так прекрасна, что Ли без сомнений заслуживал награды. Он сказал только, что ему надо идти, он скоро вернется. Блэр не успела пошевелиться, как он сбежал по ступенькам и выскочил за дверь. Добравшись до дома отца, Леандр все еще чувствовал себя несчастным и думал, что ему будет все равно, если беспорядки на шахте продлятся хоть всю ночь. Рид поведал Ли, что осведомитель рассказал охране об агитаторе, а этот глупый человек решил вернуться в поселок один, без Ли. Он спустился вниз по дальнему склону горы, об этом узнала охрана. И вот теперь вооруженные охранники обыскивают каждый дом и запугивают невинных людей. Леандр может пробраться в поселок, и если ему удастся найти агитатора раньше охраны, ему, возможно, удастся спасти его жизнь и жизни шахтеров, обвиненных в том, что они провели в поселок этого человека. Ли знал, что только он может прийти на помощь, и поэтому пошел готовить свой экипаж. Если к тебе придет Блэйр, даже не намекай ей, куда я поехал. Если ты скажешь, что я на вызове, она захочет узнать, где это, чтобы поехать на помощь. Придумай что-нибудь, что хочешь, только не говори ей правды. Все, что угодно, будет лучше правды, потому что если она попадет в самую гущу беспорядков, мне придется спасать и ее, и агитатора. И не успел Рид спросить, какого рода выдумку имел в виду его сын, как Ли исчез в облаке пыли, и только камни разлетелись из-под колес.